вселенную волной растворись в моем безумном теле. Ведь мы хотели целым стать. Мы лишь герои картин, и словно дым рассеемся. Твое молчание черной краской в ноябре. Нет, не оставляй следы на моем окне. Закрой глаза, заткнись и слушай. И не осталось, что сказать. Я просто думал, что я нужен, но оказалось, нам не бать. Твое разбитое дыхание длиною в сотни сигарет. Я не желаю верить в этот бред, что нас с тобою нет. Забывал эту боль, прижимая к себе это грязное солнце, сжигая себя дотла. Она ушла, но вернется, прихватив с собой пепел ненужных слов. Я нарисую огонь кровью на стене. Это мое приглашение вам. Тот мир, где мы все сгораем вниз напополам. Я думал, я больше всех знаю. Руками копаю потерянному вами раю. И нарисовав огонь кровью на стене, я возвращаю надежду себе.